Приложение. Явление Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении. Христос Спаситель по Своем воскресении, венчавшем Его искупительный подвиг, не тотчас покинул землю, освященную Его пребыванием. До славного вознесения с пречистою плотью на небо к Отцу Своему Он в течение 40 дней являлся, Деяния, глава 1, стих 3, некоторым порознь или всем вместе, небольшому обществу Своих последователей, которые в страшные дни крестных страданий, когда был поражен их пастырь, рассеялись, Марк, глава 14, стих 27, в смятении и скорби. В истории христианской церкви эти дни явления победителя смерти были великими днями постепенного усвоения апостолами радостной и краеугольной истины христианства, истины воскресения Христова. 1 Коринфянам, глава 15, стих 14. Проповедниками, которые вскоре они сделались для всего мира. С трудом проникала она в душу апостолов, даже для камней веры, Матфей, глава 16, стих 18, святого Петра, была непонятна мысль о необходимости крестных страданий Сына Бога Живаго. Матфей, глава 16, стих 16, стихи с 22, 23. А потом для учеников Христовых непонятны были и слова Спасителя о Своем воскресении, Марк, глава 9, стих 32, который неразрывно связан с Его уничижением. Филиппийцам, глава 2, стихи 8-9. Они не верили в воскресение Спасителя даже тогда, когда о явлении воскресшего говорили им удостоившиеся увидеть Господа в Его прославленном состоянии, жены Мироносицы. Лука, глава 24, стих 11. А наиболее сомневающийся из них святой Фома только тогда уверовал, когда, согласно ранее выраженному желанию, вложил перст свой в гвоздинные язвы на теле воскресшего. Поэтому для апостолов нужны были самые непреложные доказательства истины воскресения, которые Господь и даровал им во время своих явлений. Апостолы уверились, что явившийся действительно Христос Спаситель не только потому, что в прославленном воскресшем узнавали знакомые и дорогие черты смиренного учителя, но и потому еще, что слышали из уст его то же самое, только более углубленное учение о тайнах Царствия Божия. Деяния, глава 1, стих 3. Первую весть о воскресении Господа Иисуса получили жены Мироносицы. Они же первые узрели воскресшего и первые пришли с радостной вестью к скорбящим ученикам, явившись таким образом как бы апостолами для апостолов. По мысли святого отца Григория Богослова, это произошло не без особенного смотрения Божия, потому что Еве, которая пала первой, первой надлежало приветствовать Христа, искупителя падшего человечества. После скорбной субботы, Марк, глава 16, стих 1, при наступлении первого дня недели жены Мироносицы, Марии Магдалины, Марии Аквы, Иоанна, Соломия и прочие, Марк, глава 16, стих 1, Лука, глава 24, стих 10, самым ранним утром отправились к гробу возлюбленного учителя, неся приготовленные ароматы. Лука, глава 24, стих 1. Они не оставили Господа у креста, когда страх от врагов Христовых заставил почти всех апостолов скрыться, но предстояли распятому Спасителю до самой его кончины. Они сопровождали принесение его тела ко гробу и присутствовали при его погребении. И теперь, несмотря на тяжелые испытания предшествующих дней, они торопятся воздать почившему последнюю дань любви и уважения. Мария Магдалина, исцеленная Господом от тяжкого недуга без сынования, Марк, глава 16, стих 9, и пламеневшая самую нежную любовью к учителю, святой Иоанн Златоуст, опережает на пути прочих жен. Сила любви, и благодарности к Божественному Спасителю, силы святого сострадания к святому, безвинно пострадавшему, Филарет, митрополит Московский, неудержимо влечет ее вперед, и она прежде всех, когда еще было темно, Иоанн, глава 20, стих 1, достигает гроба. Увидев сквозь ночную мглу, что камень отвален от гроба, Мария Магдалина, не теряя минуты, сейчас же побежала с вестью об этом к ближайшим ученикам Господа, Петру и Иоанну. Уже брежело утро, и золотые лучи солнца, обливая пурпуром вершины Гладских гор, готовились разогнать предрассветную тьму, висевшую над садом благочестивого Аримафея. С тяжелым сердцем, переполненным скорбью, приближались за Марию и остальные благочестивые жены ко гробу, где сокрылось солнце правды. Умер их учитель, но не умерла их любовь к нему. Она и заставляла их горевать о том, что они никогда уже больше не увидят его, не услышат его благостных речей. Эта скорбь увеличилась еще больше, когда святые жены вспомнили, что гроб заложен большим камнем, отворить который они были не в силах. Марк, глава 16, стих 3. Но вот и сад Иосифа. Они входят в него и, приближаясь к гробу, с удивлением замечают, что камень отвален. Марк, глава 16, стих 4. Расстроенные и взволнованные вошли жены мироносицы внутрь гроба и не нашли тело Господа Иисуса. Лука, глава 24, стих 3. Что еще больше увеличило их недоумение. И вдруг в ужасе. На правой стороне гроба они увидели юношу, облеченного в белую одежду, который им сказал: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Марк, глава 16, стихи 6-7. Потрясенные жены мироносицы в ужасе побежали от гроба и сначала от страха ничего никому не сказали. Марк, глава 16, стих 8. Но потом, когда они успокоились, страх сменился великой радостью, поделиться которой, согласно повелению ангела, они и поспешили с апостолами. Матфея, глава 28, стих 8. Между тем, весть, принесенная Марией Магдалиной и ближайшим ученикам Господа о похищении тела учителя, заставили обоих апостолов тотчас, Иоанн, глава 20, стих 3, пойти ко гробу. Достигнув гроба, ранее Петра, Иоанн наклонился и посмотрел внутрь, и увидел, что тела нет, а лежат одни лишь погребальные пелены. В раздумье стоял возлюбленный ученик Христов, ожидая Петра, который вскоре пришел вслед за ним. Иоанн, глава 20, стих 6. Апостол Петр вошел во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особ свиты на другом месте. Иоанн, глава 20, стих 7. За Петром вошел в пещеру и Иоанн. Погребальные пелены и особенный вид головного плата, свитого, лежащего на другом месте, возбудили в нем веру, что Господь воскрес. В самом деле, говорит святой Иоанн Златоуст, если бы кто перенес тело, то сделал бы это, не обнажая его, равно как если бы кто украл его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять плат, свить его и положить на другом месте, но взял бы тело в том виде, в каком оно лежало. Поэтому евангелист предварительно и сказал, что при погребении Христа употреблено было много смирны, которое не хуже свинца приклеивает пелены к телу. Не с одинаковым чувством покинули ученики, опустевшие гроб своего учителя. Петр не нашел в нем света воскресения и вынес из него только удивление. Пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Лука, глава 24, стих 12. Иоанн вошел во гроб и обрел, хотя невидимый, но действительный внутренний свет веры в воскресение Христова. Иоанн, глава 24, стих 8. Филарет, митрополит Московский. По уходе учеников Мария Магдалина опять возвратилась ко гробу, куда влекла ее крепкая, как смерть, любовь. Песнь песней, глава 8, стих 6. ко Христу Спасителю. Она стояла у гроба и плакала. Иоанн, глава 20, стих 11. Страдания, испытанные ею в предшествующие скорбные дни, довершались эту невозвратную утратую, отнимавшую у нее последнее утешение поплакать облегчающими душу слезами над телом учителя, как человек, потерявший неоцененное сокровище и не хотящий этому верить, Мария наклонилась во гроб. Иоанн, глава 20, стих 11, чтобы посмотреть на место, где покоилось тело Спасителя. И необычайное зрелище открылось пред полными слез глазами Марии. Она увидела двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а у другого у ног. Иоанн, глава 20, стих 12, смертного ложа Христова. «Жена, что ты плачешь?» Иоанн, глава 20, стих 13. Спросили скорбящую Марию радостные вестники Христового воскресения. Всецело поглощенная горем, Магдалина нисколько не удивилась неожиданному явлению светоносных ангелов, хотя самая одежда их показывала великую радость, и Мария могла воспрянуть от скорби и утешиться, святой Иоанн Златоуст. Но горе ее было так велико, что она обратила внимание только на вопрос ангелов и поспешила поведать им свою печаль. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Иоанн, глава 20, стих 13. В это время Господь внезапным явлением позади Марии привел в изумление ангелов, и они, узрев владыку, и видом, и взором, и движением, тотчас обнаружили, что увидели Господа, святой Иоанн Златоуст. Мария Магдалина заметила это и обратилась назад. Иоанн, глава 20, стих 14. Господь явился в смиренном виде, так что плакавшая Мария, далеко отстоявшая от мысли о воскресении, приняла его за садовника, и в ответ на вопрос Господа, что ты плачешь, кого ищешь, Иоанн, глава 20, стих 15, она обратилась к нему за разрешением раздиравшего ее душу сомнения. «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его», Иоанн, глава 20, стих 15. Тогда Иисус говорит ей: «Мария», Иоанн, глава 20, стих 16. Знакомый голос Спасителя, исполненный благодатной силою, Иоанн, глава 7, стих 46, проник в душу Марии. Быстро обернувшись и всмотревшись внимательнее, она узнала Господа и в восторженной радости воскликнула: «Учитель!» Иоанн, глава 20, стих 10. И тотчас же хотела припасть к ногам воскресшего, но Господь остановил ее: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанн, глава 20, стих 17. Запрещая Марии и Магдалине прикасаться к нему, Христос по толкованию святого Иоанна Златоуста возвышает «я» помышление, потому что от радости она не представляла себе ничего великого, и через это научают ее более благоговейному с ним обращению. То же самое высказывает и блаженный Августин о словах Господа: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Ты, как бы так обращается Господь к обрадованной Марии, видя меня, почитаешь только человеком и еще не знаешь равенства моего с отцом. Не прикасайся ко мне, как к простому человеку, не принимай меня такую верою, но уразумей во мне слово, равное отцу. Взойду к отцу, и тогда прикасайся. Для тебя взойду я тогда, когда ты уразумеешь меня как равного отцу. Доколе же почитаешь меня меньшим, я еще не взошел для тебя». Удостоившееся явление воскресшего, Мария должна была передать ученикам Господа вместе с вестью о воскресении Учителя не менее радостную весть. Иоанн, глава 14, стих 28. О скором отшествии его к отцу, за которым, как он говорил им в прощальной беседе, должно последовать сошествие святого утешителя духа. Иоанн, глава 16, стих 17. Отныне, со дня воскресения, все верующие во Христа Иисуса, как искупленные его спасительными страданиями и крестной смертью, имеют одного Отца Небесного вместе со своим Спасителем. Но Христос, Сын Божий по естеству, а верующие по благодати. В изречении Господа «восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему» по учению святого Кирилла Иерусалимского, и сокрыта именно последняя мысль: «Иначе он мой отец по естеству, иначе вам по присвоению, иначе Бог мне, как преискреннему и единородному сыну, и иначе вам, как созданием». Так любовь Марии Магдалины ко Христу, с особенную силой проявившаяся на смертном поприще Господнем, была награждена праведно ускоренным живоносным лицезрением Господа воскресшего, Филарет митрополит Московский. Ей именно прежде всех, как говорит святой евангелист Марк, глава 16, стих 9, явился Господь Иисус по своем воскресении. За этим явлением Марии Магдалине последовало явление воскресшего Спасителя и всем женам-мироносицам, когда они шли к апостолам с полученную от ангела вестью воскресения. Господь встретил их на пути со словами: «Радуйтесь». Они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда, ободряя их, Христос сказал: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матфей, глава 28, стих 9-10. Марк, глава 16, стих 1. Лука, глава 24, стих 10. Когда святые жены мироносицы с вестью о воскресении Христовом пришли к ученикам Господа, то они не поверили словам их, как ложным. Лука, глава 24, стих 11. И продолжали горько оплакивать смерть своего учителя. Но вот приходит Мария Магдалина, которая также говорит, что Господь жив. Она сама видела Его, однако объятые скорбью апостолы не имели сил для веры. Марк, глава 16, стих 10-11. Исключая, впрочем, апостола Петра, слово Марии, что видела воскресшего, святое сколько по своему предмету, столько же по решительной достоверности, разогнало тьму души его и приготовило его незаметным светом веры и любви принять свет божественного явления. Филарет, митрополит Московский. И действительно, после этого в тот же день Господь Иисус явился Симону. Лука, глава 24, стих 34. 1 Коринфянам, глава 15, стих 5. Вместе с тем явление Христа апостолу Петру, первому из среды других апостолов, было как бы наградой за его исповедание Господа Иисуса Сыном Бога Живаго. Матфея, глава 16, стих 16. И утешением ученику, удрученному своим отречением. Кто первый исповедал его Христом, тот справедливо первый удостоился видеть воскресение его. И не поэтому только Христос явился прежде всех одному Петру, но и потому, что Петр отрекся его, дабы совершенно утешить его и показать, что он не отвергнут. Христос удостоил его своего явления прежде других. Святой Иоанн Златоуст. Весть о воскресении Христовом, распространяясь среди святого общества последователей Господа Иисуса, достигла и до членов Синедриона, которым ее принесли воины, по их же настоянию поставленные на стражу гроба Спасителя. Матфей, глава 27, стихи с 62 по 66. Приведенные в трепет землетрясением и явлением молниевидного ангела, Матфей, глава 28, стихи 3-4. Воины от страха самовольно покинули стражу и прибежали в Иерусалим. Здесь некоторые из них рассказали первосвященникам о всем, чему они были невольными свидетелями. Матфей, глава 28, стих 11. Но ожесточенные начальники иудейские, противившиеся Господу во время его земной жизни, восстали на него и по его воскресении, прибегнув к своему излюбленному средству – подкупу, купив кровь Христа, когда он был жив, по распятии и воскресении его, они опять деньгами же старались подорвать истину воскресения. Святой Иоанн Златоуст. Дав воинам довольно денег, с обещанием в случае необходимости защитить их пред правителем, члены Синедриона просили стражу распространить среди иудеев такой ложный слух: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали». Матфей, глава 28, стихи с 12 по 14. «Смотри, — говорит святой Иоанн Златоуст, — об этом вымысле врагов Христовых, как они уловляются со всех сторон своими собственными поступками. Если бы они не приходили к Пилату, если бы не просили стражи, то еще могли бы таким образом клеветать. Теперь же, напротив, они все так делали, что как будто старались заградить свои уста. Действительно, своими словами члены Синедриона сами себя осудили. Могли ли отважиться на похищение тела Спасителя ученики, когда еще недавно все они при виде толпы, вооруженной колями, бежали, оставив своего учителя? Марк, глава 14, стих 50. Когда самый твердый из них поколебался от вопроса служанки? Матфей, глава 26, стихи с 69 по 72. Не говорят ли против членов Синедриона самые пелены и плат, оставшиеся на гробе Спасителя? И если бы, предположим невозможное, ученики похитили тело, то неужели бы они стали медлить в пещере, снимать плотно прилипшие пелены с платком и класть их в порядке? Да и как, наконец, спящая стража могла свидетельствовать о том, чего не видела? Так ничтожно пред истиной Божией ложь и обман, так злоба и неверие в руках божественного всемогущества свидетельствуют об истинности того, против чего они восстают. Прошло уже полдня Великого Воскресения, а из последователей Христовых удостоились видеть воскресшего только жены мироносицы и апостол Петр. Прочие апостолы, исключая возлюбленного ученика Господня, колебались между сомнениями и верой, не зная, как отнестись к вести о воскресении Спасителя. И Господь, как бы снисходя к их немощи, постепенно подготовлял душевные очи апостолов к своему светозарному явлению. Последними вестниками воскресения для апостолов из 12 были два апостола из числа 70. Клеопа, Лука, глава 24, стих 18, вероятно, муж Марии, сестры Богоматери, Иоанн, глава 19, стих 25. И, как говорит древнее предание церкви, святой евангелист Лука. В день воскресения Христова, уже под вечер, они шли вместе в селение Емаус, отстоявшее от Иерусалима стадий на 60. Лука, глава 24, стих 13. Дорогу, естественно, они разговаривали между собой о том, что более всего волновало их душу, о последних событиях жизни своего учителя и о дивной вести сегодняшнего дня, который их любящее Христа сердце желало бы верить, но этому препятствовало их еще не раскрытое разумение. Во время задушевного обмена мыслями, делясь общим горем и недоумениями, ученики заметили, что к ним приблизился кто-то, то был сам Иисус. Лука, глава 24, стих 15. Но апостолы не узнали его, потому что глаза их были удержаны. Лука, глава 24, стих 16. Тем более, что Господь явился в ином образе. Марк, глава 16, стих 12. То есть не в том, в каком привыкли видеть его ученики во время земной жизни. Учитель не желал своим внезапным явлением резко изменить душевное настроение апостола, представлявшее собой удобную почву для его последующих наставлений. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Лука, глава 24, стих 17, спросил апостолов, присоединившийся к ним путник. Для учеников Христовых, всецело поглощенных мыслью о недавней крестной смерти учителя, вопрос нового собеседника был удивительным. Им казалось, что раздиравшие их души события должны были волновать всех без исключения, и что теперь ни о чем ином и речи быть не может. Поэтому, принимая незнакомца за прозелита, ходившего на праздник Пасхи в Иерусалим и возвращавшегося домой, Клеопа с горячим полуупреком ответил на вопрос вопросом. «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Лука, глава 24, стих 18. «О чем?» — снова спросил Господь, желая, чтобы ученики сами сообщили ему причину своей печали. Апостолы были рады случаю облегчить свою скорбь, и, ничего не утаивая, раскрыли свою душу. Они печальны от того, что первосвященники и начальники осудили на смерть Иисуса Назарянина, не только ни в чем не повинного, но, напротив, пророка сильного в деле и слове пред Богом и всем народом. Эта смерть неповинного праведника для них особенно горька, потому что с нею окончательно разбилась их надежда на открытие славного земного царствия Мессии, что было общим верованием иудеев того времени. Его распяли, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. В заключение ученики передали своему спутнику удивительную весть, принесенную им сегодня от гроба учителя, женами. Некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видали. Лука, глава 24, стихи с 19 по 24. Господь Иисус Христос неоднократно говорил ученикам о своей смерти и воскресении, но эти слова Господа не вязались с утвердившимся и среди апостолов воззрением времени на Мессию, как славного земного царя. И это несмотря на то, что Святое Писание Ветхого Завета содержались довольно ясные указания на то, как надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. Лука, глава 4, стих 26. Закон Моисея в образных учреждениях представлял страждущего Мессию. Пророки в откровениях и некоторые из них с поразительной яркостью предуказывали на страдания и грядущее за ними прославление Христа. Поэтому апостолы не были неповинны в своих сомнениях в воскресении Учителя. С порицания этого сомнения Господь и начал свою речь, прежде чем выяснить им на основании Святого Писания всю необходимость страданий Мессии и Его воскресения. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» Лука, глава 24, стих 25, воскликнул Христос. Дальнейшие слова Господа, изъясняющие сказанное о Христе, во всем Писании, Лука, глава 4, стих 27, падали на скорбные души апостолов живительной росой. Согреваемые святым огнем благодатного утешения сердца их трепетали от радостного восторга. Лука, глава 24, стих 32. Незаметно путники приблизились к Эммаусу, и чудный незнакомец показывал вид, что хочет идти далее. Лука, глава 24, стих 28. Но благодарные апостолы не хотели так скоро расставаться с человеком, который, утешая с такой одушевленной и необычайной убедительностью, говорил о предмете их скорбных дум и чувств. Они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Лука, глава 24, стих 29. Желая наградить учеников окончательным уверением в истине воскресения, Господь исполнил их просьбу. Он вошел и остался с ними. Лука, глава 24, стих 29. Когда возлегли за трапезу, Христос Спаситель, как старший между возлежавшими, взяв хлеб, благословил, преломил и подал. Лука, глава 24, стих 30. Ученикам. Что-то неизмеримо дорогое восстало пред открывшимися глазами апостолов. В радостном недоумении они пристально взглянули на незнакомца и узнали в нем учителя. Но в тот же момент Господь стал невидим для них. Лука, глава 24, стих 31. Тогда апостолы стали припоминать все подробности встречи с воскресшим, и им стало понятно то пламя восторга, которым горели сердца их во время его речи. «Не горело ли в нас сердце наше?» – сказали они друг другу. «Когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Лука, глава 24, стих 32. Апостолы сейчас же поспешили в Иерусалим, чтобы поделиться своей радостью с другими учениками Христа. Здесь они нашли апостолов из 12, кроме Фомы, всех вместе с верующими в той самой горнице, в которой по вознесении Господа на небо они обычно пребывали в ожидании утешителя. Деяния, глава 1, стих 13 и 14. Их встретили радостной вестью, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Лука, глава 24, стих 34. В свою очередь, и эммаусские путники увеличили общую радость, поведав о происшедшем на пути и как он был узнан ими при ломлении хлеба. Лука, глава 24, стих 35. Наконец настало для апостолов исполнение обещанного им Господом в прощальной беседе. «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше». Иоанн, глава 16, стих 22. Во время повествования эммаусских путников, святому собранию явления Учителя, когда двери были заперты из опасения от иудеев, Иоанн, глава 20, стих 19, сам Иисус стал среди них. Лука, глава 24, стих 36. Этим явлением в самый день воскресения Господь, по мысли святого Иоанна Златоуста, положил основание святому Дню Господню в замену ветхозаветной субботы, которой настал конец. Первыми словами воскресшего обществу верующих было приветствие мира. «Мир вам!» Лука, глава 24, стих 36, Иоанн, глава 20, стих 19. Христос Спаситель пред страданиями, прощаясь с учениками, преподал им свой мир. Иоанн, глава 14, стих 27. Но состояние апостолов в настоящую минуту нуждалось в подтверждении этого дара. Скорбь об утрате учителя, сознание одиночества и беспомощности среди возбужденных удивительными слухами иудеев страшно обременяли душу учеников. И одна только любовь к распятому, пробудившаяся ранее вера в его воскресение, могла собрать воедино расточенных овец пораженного пастыря. Явление воскресшего учителя, прошедшего притом через запертые двери, несмотря на дарование мира, возбудило сначала в учениках испуг и смущение. Они подумали, что видят Духа. Лука, глава 24, стих 37. Поэтому Господь постепенно убеждает их в великой истине воскресения. «Что смущаетесь?» – спросил ободряя их сердцеведец. «И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Лука, глава 24, стих 40. Апостолы невыразимо обрадовались, и эта радость их была тем сильнее, чем глубже и мрачнее была их печаль. Явление победителя смерти для них служило залогом победы Господа над всем, что враждебно ему и его последователям. Ученики даже боялись поверить своей радости, и такое состояние их было вполне естественно. Апостолы, изъясняет святой Иоанн Златоуст, увидели воскресшим перворожденного из мертвых, а такие величайшие чудеса обыкновенно сначала поражают, пока со временем не утвердятся в душах верующих. Желая окончательно рассеять всякую тень сомнения в душах учеников, Господь спросил их: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Лука, глава 24, стихи с 41 по 43. «Вас не убеждают ни ребра, ни раны, как бы так говорил он, позже, по крайней мере, убедит трапеза». Святой Иоанн Златоуст. При этом Господь по мысли того же отца вкушал пищу, не имея сам в ней нужды, потребляя ее божественную силу с той целью, чтобы исправить немощь учеников. Затем Господь, уничтожая всякую возможность недоумения со стороны своих учеников, указал им на то, что его страдания, крестная смерть и воскресение, о которых он неоднократно предсказывал им ранее, события от века, предопределенные божественным домостроительством, а не окончательное завершение Ветхого Завета, говорящего о Христе. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Лука, глава 24, стих 44. И в преддверии совершительного действия обещанного утешителя Духа, Иоанн, глава 14, стих 26, Господь отверз ученикам ум к уразумению Писаний. Лука, глава 24, стих 45. И для апостолов стало действительно ясно, что так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Лука, глава 24, стих 47. Для просветленного сознания их обнаружилось значение искупительного подвига Христова. Открылось в истинном свете все то, чему они были свидетелями, когда сопутствовали своему учителю, когда видели и слышали то, что услышать и увидеть составляло заветное желание ветхозаветных праведников. Матфей, глава 13, стих 17. Это первое явление Господа ученикам закончилось вторичным приветствием мира, после чего воскресший, зная свое скорое отшествие к Отцу, преподал дело свое служение спасению людей здесь на земле своим преемникам, святым апостолам. И Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго». Иоанн, глава 20, стихи 21-22. Это дуновение, служившее видимым знаком дарования Святаго Духа и посвящавшее апостолов на служение евангельской проповеди, в то же время выставляло в человеке помраченный грехом образ Божий. Это вторичное дуновение, потому что первоначальное уже не было действенно по причине произвольных грехов, святый Кирилл Иерусалимский. Настоящее, предначинательное, святый Кирилл Иерусалимский, приятие Святаго Духа передавало апостолам ключи Царствия Небесного, ранее обещанные им в лице апостола Петра. Матфей, глава 16, стих 19. Проповедники мира, низведенного на землю Господом. Ефесянам, глава 2, стихи с 14 по 18. Колоссаям, глава 1, стихи 20 по 22. Получили власть вязать и решать совесть людей, чтобы уничтожить корень вражды – грех. «Кому?» – сказал Господь апостолам по дарованию Святаго Духа. «Простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Иоанн, глава 20, стих 28. Впрочем, великое служение, врученное Господом апостолам, должно начаться еще не сейчас. Ученики должны оставаться в Иерусалиме, пока не облекутся силою свыше, когда сойдет на них обетованный утешитель. Лука, глава 24, стих 49. При явлении Господа апостолам в вечер воскресного дня не был апостол Фома, иначе называемый Близнец. Иоанн, глава 20, стих 24. Не может быть сомнения, что отсутствие святого апостола было не случайно. Промысел Божий этим даровал для всех языков Церкви Христовой новое, наиболее неотразимое по силе для доказательности подтверждение истины воскресения. «Почему?» – спрашивает святый Кирилл Александрийский, изъясняя евангельское повествование о явлении воскресшего Господа Фоме, подробными знаками ум учеников приводится к вере. Недостаточно ли было познания Христа видеть возраст тела и черты лица его? Но, отвечает святый отец на свой вопрос, это было бы еще сомнительно. Ибо могли они подумать, что некий дух принял образ Спасителя, и к этой мысли легко привели бы их самое прохождение через заключенные двери, потому что земное тело по своей природе требует соразмерного себе входа. И так необходимо было, чтобы Господь наш Иисус Христос обнажил бок свой и раны и показал кровавые знаки плоти, дабы утвердить учеников. Среди святого общества избранных апостолов святый Фома при стремительности чувства, готового на самопожертвование, Иоанн, глава 11, стих 16, отличался особенной пытливостью ума, Иоанн, глава 14, стих 15, мало склонного доверять словам других, пока не увидит подтверждение им на собственном опыте. Развитию этой, вообще свойственной несколько меланхолическому характеру апостола недоверчивости относительно истины воскресения Христа, кроме ее чудесности, немало содействовало и пребывание удрученного ученика вне общества последователей Господа Иисуса. апостол предпочитал ему уединение, чтобы на свободе оплакать смерть учителя. В этом уединении недоверчивость святого Фомы, не находившего противовеса, и достигла тех размеров, о которых позволяет судить ответ его апостолам, когда они с радостью сказали ему, что видели Господа. «Если не увижу, — сказал сомневающийся ученик, — на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Иоанн, глава 20, стих 25. Но это неверие, неверие доброе. Служба недели Антипасхи, Великая Вечерня, стихиры на Господе воззвах 4. Источниками его было не ожесточенное отрицание, а стремление к истине. Под ним скрывалась и горячая любовь к самому воскресшему, и они не остались без ответа. После 8 дней, то есть в день воскресный, опять были в доме ученики его, и Фома с ними. И шел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Иоанн, глава 20, стих 26. Господь явился спустя 8 дней, чтобы апостол Фома, внимая в течение этого времени убеждением учеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался более твердым в вере на будущее время. Святый Иоанн Златоуст. Исполняя желание страдавшего неверием апостола, воскресший учитель обратился к нему с такими словами: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Иоанн, глава 20, стих 27. Конечно, тело столь тонкое и легкое, что вошло сквозь затворенные двери, чуждо было всякой дебелости, но Христос показывает его таким для того, чтобы уверить в воскресение, святый Иоанн Златоуст, чтобы апостол собственными, так сказать, руками взял радость воскресения из живоносных ран воскресшего тела. Филарет, митрополит Московский. Апостол исполняет веление Господа и любопытную десницу службы недели Антипасхи, Малая Вечерня, стихира на Господе воззвав. Прикасается к открытым устьям внутреннего источника жизни. Филарет, митрополит Московский. Что возвращает к жизни почти умершую было веру апостола. Господь мой и Бог мой. Иоанн, глава 20, стих 28. Вырвался радостный вопль из облегченной от тяжелого бремени неверия души ученика. Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. Иоанн, глава 20, стих 29. Сказал Христос уверовавшему ученику. Этим ответом Господь в лице апостола Фомы выразил порицание всем, ищущим наглядных и очевидных знамений для своего уверения, и указал на превосходство веры тех, которые не нуждаются в этом, ибо чем очевиднее знамение, тем менее достоинство веры, святой Иоанн Златоуст. Упрек Господа до известной степени относился и к прочим апостолам, убедившимся в истине воскресения только после явления им воскресшего. Лука, глава 24, стихи с 36 по 48, исключая, впрочем, апостола Иоанна, который от опустевшего гроба Христова унес с собой веру, что жив Господь. Иоанн, глава 20, стих 8. «Кажется, — говорит Филарет, митрополит Московский, — можно видеть, как Господь взором укорения взирает на Фому и глаголит: «Ты поверил, потому что увидел меня». Потом обращает взор одобрения на Иоанна, и хотя не открыто к его имени, но тем не менее внятно к его сердцу продолжает: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Доселе явления воскресшего Господа происходили в Иерусалиме или близ его, но еще в ночь, пред крестными страданиями, Христос Спаситель, утешая апостолов, предсказал им, чтобы в воскресении своем увидит их в Галилее. Матфея, глава 26, стих 32. В самый день воскресения ангел, черезжен мироносец, напоминает ученикам это обещание учителя. Матфея, глава 28, стих 7. Его снова повторяет и сам Господь, сказавший при явлении мироносицам: «Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матфея, глава 28, стих 10. Явление Господа в Галилее имело для апостолов особенную радость. С этой страною, славившуюся в одни Спасителя плодородием, тучными пастбищами, обилием растительности и красотой природы, у апостолов были связаны наиболее дорогие воспоминания. Здесь Божественный Учитель их провел 30 лет своей жизни до дня явления своего миру. Матфея, глава 3, стих 13. Здесь они были призваны им от сети рыбарей, чтобы быть ловцами человеков. Матфея, глава 4, стих 19. Здесь среди зеленых холмов и светлых источников, среди мирного земледельческого населения прошли наиболее счастливые дни их совместной жизни с Учителем, радость которой в Галилее менее всего омрачалась преследованиями со стороны книжников и фарисеев. Галилея была любимым местом проповеди Спасителя и вся исхожена священными стопами его. Я и небольшие города и селения, утопавшие в садах из яблонь, гранатов и ореховых деревьев, горы и равнины, занятые нивами, озеро, блиставшее, как изумруд, среди чудных деревьев долины Геннесарета, все это говорило ученикам об Учителе, о его чудесах, беседах и притчах. По окончании праздничных дней апостолы возвратились на родину. Явление Господа заменили их скорбь о смерти Учителя радостным сознанием, что он, хотя они и не ходят с ним, как прежде, жив, и, следовательно, все обетования его, победителя смерти, сбудутся. Правда, эта вера их еще не совсем была свободна от ложных представлений, соединяемых в то время с понятием о Мессии, но, тем не менее, она была несравненно более глубокую и чистую. Однажды вечером, близ Геннесарецкого озера, памятного многократными посещениями Господа, например, Матфей, глава 4, стихи с 13 по 17, с 23 по 25, глава 8, стихи с 23 по 34, глава 9, стихи с 1 по 8, глава 13, стих 1. Собрались Симон, Петр, Фома, близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн и два других ученика Господа. Возвратившись временно, да не с послания обещанного Господом Утешителя Духа. Лука, глава 24, стих 49. К прежнему образу жизни апостолы возвратились и к прежнему источнику пропитания, занятию рыболовством. Петр сказал, обращаясь к сотоварищам: «Иду ловить рыбу, идем и мы с тобой». Отвечали они ему, и тотчас все вместе отправились к озеру и отплыли в лодке. Целую ночь трудились апостолы, закидывая то здесь, то там сети, но ничего не поймали. Иоанн, глава 21, стих с 1 по 3. Наступало уже утро. Вдруг усталые ученики заметили, что кто-то стоит на берегу. Это был Христос, но ученики не узнали его. Быть может, от предрассветной мглы, застилавшей берег, а быть может, потому что Господь явился, как и эммаусским путникам, в ином образе. Господь Иисус не тотчас обнаруживает себя, а сначала вступает в разговор совершенно по-человечески, как бы намереваясь что-нибудь купить у них, святой Иоанн Златоуст. «Дети, есть ли у вас какая пища?» – спросил Христос. «Нет». Иоанн, глава 20, стихи 5-6, отвечали с огорчением апостолы. Тогда стоящий на берегу предложил им тоном человека, вполне уверенного в успехе дела: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Ученики закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Иоанн, глава 21, стих 6. Эта чудесная ловитва, конечно, сейчас же напомнила апостолам другую, подобную ей, тоже после ночи, труды которой были также бесплодны. Но тогда они закинули сеть по повелению Учителя. Лука, глава 5, стихи с 4 по 7. И это совпадение, без сомнения, пробудило в учениках смутную догадку, что говоривший с ними с берега, быть может, сам Господь. Впрочем, если остальные апостолы только предчувствовали истину, то апостол Иоанн, прислушиваясь к голосу своего сердца, горевшему любовью к Господу Иисусу, тотчас узнал его. «Это Господь», — сказал он с уверенностью Петру. который, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Иоанн, глава 21, стих 7. Лодка находилась недалеко от берега, на расстоянии 200 локтей. В действиях Петра и Иоанна при настоящем явлении Господа с особенной ясностью обнаружились отличительные черты в характере обоих апостолов. Тот, то есть апостол Петр, был пламеннее, а этот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее. Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр первый пошел к нему, святой Иоанн Златоуст. Между тем и другие ученики приплыли в лодке, таща сеть с рыбой. Иоанн, глава 21, стих 8. Выйдя на берег, они увидели разведенный огонь, а на нем рыбу и хлеб. Принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Иоанн, глава 21, стих 10. Сказал Господь ученикам. Симон Петр вытащил на землю сеть, в которой оказалось 153 больших рыбы. То было новое чудо, так как при таком множестве не прорвалась сеть. Иоанн, глава 21, стих 11. Ученики окончательно уверились, что пред ними Господь. И когда Он пригласил их за трапезу, «Приидите, обедайте», то они молча расположились вокруг разведенного костра. Из них никто не смел спросить Его, «Кто ты?», зная, что это Господь. Иоанн, глава 21, стих 12. Так, по словам святого Иоанна Златоуста, при этом явлении Спасителя апостолы уже не имели своей обычной смелости, не дерзали, как прежде, и не обращались к Нему с речью, но в молчании, с великим страхом и благоговением сидели и смотрели на Него. В начале трапезы Господь подошел, взял хлеб, разломил и подал ученикам. Затем Он разделил рыбу. Когда апостолы обедали, Господь обратился к апостолу Петру с вопросом: «Симон Ионий, любишь ли меня больше, нежели они?» Называя апостола прежним его именем Симона, хотя за свое исповедание он был удостоен Господом наименования камня с присоединением великого обетования, Матфея, глава 16, стихи с 16 по 18, Христос как бы намекает ему, что, отрекшись от Учителя и обнаружив таким образом слабость, свойственную человеческой природе, он утратил право на это высокое наименование. Последние слова вопроса указывают и на источник этой слабости, излишнюю самонадеянность апостола на свои силы, когда в ночь пред Гефсиманским томлением Учителя и незадолго до своего отречения он горделиво уверял Господа: «Если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Матфея, глава 26, стих 33. Горькой волной нахлынули на душу апостола воспоминания о том постоянно оплакиваемом событии, когда он, призванный Господом, тоже после чудесной ловитвы рыбы, Лука, глава 5, стих 10, в страшные часы поругания Спасителя, но судьёю первосвященника, сидя так же, как сейчас у костра, троекратно отрекся от него. Но искреннее и глубокое раскаяние в своем согрешении благотворным образом отразилось на павшем апостоле, воспитав в нем в противовес прежней самоуверенности дух смирения. Это выразилось в ответе апостола, которым он не только не ставит свою любовь ко Христу выше любви других учеников, но и не сравнивает с нею. Он просто говорит: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». При этом апостол даже не осмеливается назвать свое чувство совершенной любовью – агапа. Он обозначает его как дружеская привязанность – филос. Хотя теперь действительно готов был умереть за Учителя, и смирение не осталось без награды. «Паси агнцев моих» – Иоанн, глава 21, стих 15, сказал Господь апостолу. Здесь, по изъяснению святого Василия Великого, Христос агнцами назвал новорожденных в вере. После непродолжительного молчания Господь вторично спросил апостола Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Вопрос Господа уже не содержал в себе укоризненного указания на высказанные некогда опрометчивые уверения апостола в превосходстве своей любви к Учителю пред любовью других учеников. Это, без сомнения, было замечено апостолом, и из благодарной души его Вырвался тот же смиренный ответ. «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Паси овец моих». Иоанн, глава 21, стих 16. Ответил Христос, вручая апостолу пасторское водительство всех членов церкви, уже и достигших совершенного духовного возраста, которых Господь неоднократно ранее уподоблял овцам. Смотри, например, Матфея, глава 18, стихи с 12 по 14, Иоанн, глава 10, стихи с 6 по 14. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» – спросил Господь в третий раз, неожиданно для апостола, успокоенного обетованиями Христа Иисуса. Этот вопрос Господа сильно опечалил апостола Петра. Он увидел в нем выражение сомнения к своему двукратному уверению в любви. Поэтому, указывая на всеведение Господа, он, отрекшись от Христа в третий раз с клятвою, теперь с особенную силою, в третий раз исповедует свою любовь к Нему. «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Паси овец моих». Иоанн, глава 21, стих 17. Подтвердил Господь уже дарованное обетование, восставляя падшего ученика своего в апостольском чине. Троекратным удостоверением любви ко Христу заглаждалось троекратное отречение от Христа. Это была короткая епитимия покаявшемуся и разрешаемому Петру, Филарет, митрополит Московский. Возвратив апостолу утраченное им достоинство, Господь затем обратился к нему с иносказательной речью, которая давала ему понять, в каком он возрасте и какой смертью прославит Бога. Иоанн, глава 21, стих 19. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Иоанн, глава 21, стих 18. То есть апостол умрет за Христа насильственную, мученическую смертью. И в те годы, когда со старцем, ослабевшим под бременем лет, делают, что хотят. «Иди за мною». Иоанн, глава 21, стих 19. Заключил Господь свое предсказание, как бы повторив то призывание. Матфей, глава 4, стих 19, от которого апостол своим отречением уклонился. Апостол тотчас же встал и последовал за Господом, показывая этим, что он не отступит от него на своем пути за ним, хотя бы встретилась мучительная смерть, ибо он уже не Симон более, а Петр. Обернувшись назад, апостол Петр заметил, что за Господом он идет не один, за ним следует, влекомый любовью к учителю, ученик, которого любил Иисус. Иоанн, глава 21, стих 20. То есть Иоанн Богослов. Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иоанн, глава 21, стих 21. Иначе, что предстоит ему в будущем? Не пойдет ли и он одним с нами путем? Святой Иоанн Златоуст. Излишняя пытливость апостола, желавшего проникнуть в сокрытое Господом от взоров человеческих, была для него бесполезна и Спасителю неугодна. Поэтому Христос с оттенком укоризны сказал ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приеду, что тебе до того? Ты иди за мной». Иоанн, глава 21, стих 22. То есть, тебе поручено дело, заботься о нем, совершай его, терпи и подвязайся, святый Иоанн Златоуст. Оставь Иоанна, если бы я захотел, чтобы ученик тот остался жив всегда, даже до второго пришествия моего. Что тебе до того? Ты следуй за мною по пути страданий и смерти, а у него может быть и другой путь. Истолкование на Евангелие Иоанна архимандрита Михаила. Эти слова, сказанные Господом условно, впоследствии верующими были поняты буквально, в том смысле, что ученик тот не умрет. Иоанн, глава 21, стих 23. Подтверждением чему могла служить действительно долгая жизнь апостола. Это убеждение настолько твердо укоренилось, что апостол на склоне лет вынужден был его опровергать, выясняя действительный смысл слов Христа, Спасителя. И Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приеду, что тебе до того?» Иоанн, глава 21, стих 23. Второе явление Господа в Галилее было многочисленным муссоном верующих во главе с апостолами. Тогда, когда этого времени воскресшего видели лишь жены мироносицы да ближайшие ученики его. Местом настоящего торжественного явления была избранная самим Господом гора. Матфей, глава 28, стих 16. Здесь к указанному им же времени собралось более 500 братьев. 1 Коринфянам, глава 15, стих 6. И нет сомнения, что большинство их состояло из галилеян, ходивших за Господом во время его проповеди на их родине, слушавших его учения, бывших свидетелями его чудес, и нет ничего невероятного, на себе испытавших благость милосердного целителя. Когда Господь явился, то одни из собравшихся на горе ему поклонились, а иные усомнились. Матфей, глава 28, стих 17. Конечно, среди последних не было апостолов, уже утвердившихся в вере предшествующими явлениями Господа. Сомнение могло возникнуть лишь в тех последователях Христовых, которые впервые удостоились увидать воскресшего. Но это сомнение было временное и уступило место твердой вере, так что впоследствии святый апостол Павел, перечисляя свидетелей явления воскресшего Господа, упоминает и более 500 братьев, из коих многие были живы. Приблизившись к апостолам, Христос Спаситель сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века». Матфея, глава 28, стихи с 18 по 20. В этих немногих, исполненных поистине божественного величия словах, воскресшим Спасителем дается апостолам полномочия на всемирную проповедь, полагается таинственное основание Церкви заповедью о крещении, святый Афанасий Александрийский, и верующие в Господа Иисуса всех веков укрепляются радостным обетованием пребывания с ними победителя ада и смерти, получивший по своем воскресении такую же власть и по человечеству, какая всегда принадлежит ему по божеству. Господь, принесший искупительную жертву за грехи всего мира, Иоанн, глава 2, стих 2, и проповедь евангельскую не ограничивает тесными пределами иудейской национальности. Он повелевает апостолам идти с нею ко всем народам, запечатлевая верующих святым крещением, открывающим двери Царствия Божия. Иоанн, глава 3, стих 5. И научая их соблюдать его заповеди во свидетельство любви. Иоанн, глава 14, стих 21. И живой веры во воскресшего Господа. Иаков, глава 2, стих 14. Но проповедь о Христе, являвшая для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, 1 Коринфянам, глава 1, стих 23, должна была ожидать себе со стороны тех и других вражды, что и самим проповедникам грозило опасностями всякого рода домученической смерти включительно. Своим обетованием «Я с вами во все дни до скончания века» Господь и вселяет мужество в души проповедников Евангелия, которым предстояла тяжелая борьба с миром. Но так как апостолы имели жизнь не до кончины века, то и обетование Господа относится не к ним одним, а и ко всем вообще ученикам Его, то есть ко всем верующим в Него и хранящим Его заповеди. Блаженный Феофилакт. При Господнем содействии, Марк, глава 16, стих 20, апостолы, оставившие сети рыбарей, уловили в сети учения евангельского весь мир, и в этом дано для верующих всех времен непреложное свидетельство действенности великого обетования Господа о пребывании Его в Церкви вечно. Только в этом случае становится объяснимо, что не ученые и простые рыбари заградили уста философам и как бы обтекли всю вселенную, посевая в ней слово благочестия, исторгая терни, истребляя древние обычаи и повсюду насаждая законы Христовы. Ни малочисленность и простота их, ни строгость повелений, ни привязанность всего рода человеческого к древним обычаям не могли служить для них препятствием. Но все это устранило предшествовавшее им благодать Божия, так что они все делали легко, самыми препятствиями возбуждаясь к большей ревности. Святой Иоанн Златоуст. Святой апостол Павел, как бы пополняя евангельскую историю о явлениях Господа Иисуса, упоминает еще о явлении воскресшего Спасителя апостолу Иакову, по мнению святого Иоанна Златоуста, брату Господню, которого по древнему преданию церкви он сам рукоположил и поставил первым епископом в Иерусалиме. Так Господь наш Иисус Христос явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь апостолом и говоря о Царстве Божием. Деяния, глава 1, стих 3. Примечание. Итак, из повествований святых евангелистов о воскресшем Господе видим, что первыми весть о воскресении Христовом от ангелов получили жены мироносицы, что одной из них, Марии Магдалине, было и первое явление воскресшего. При этом Евангелие совершенно умалчивает о Матери Божией. Такое умолчание вызывает невольный вопрос: неужели Господь Иисус Христос во время предсмертных мук на кресте, поручивший свою Матерь попечением возлюбленного ученика, Иоанн, глава 19, стихи 26-27, и тем, исполнивший долг сыновней любви и почтения к ней, мог забыть о ней в день своей славы? Святая Церковь разрешает этот вопрос благочестивого недоумения, содержа в своем предании то верование, что Божией Матери, прежде же он мироносец, сообщено было ангелам о воскресении Господа, и что ей, восстав от гроба, Христос явился прежде всех. Выражение этого верования Церкви находим в пасхальных богослужебных песнопениях. Всем известен припев на 9-й песне пасхального канона: «Ангел, вопияше благодатней, чистая дева радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресе 3 дневе над гроба, и мертвые воздвигнувы, людие, веселитеся». Еще яснее указанное верование Церкви выражается в пасхальном Богородичном каноне. Для примера приведем 2 стих и ныне 1-й песни. «Воскресшего, видевши сына твоего и Бога, радуйся, соапостолы, Богу благодатное чистое, и же радуйся, первее, яко всех радости вина, восприяла еси, Богоматерь всенепорочная». В храме Воскресения в Иерусалиме, недалеко от гроба Господня, указывает место явления Спасителя своей Матери. В настоящее время здесь находится католический предел явления Христа Богоматери. Как же объяснить, что евангелисты ничего не говорят об ангельском благовестии Богородицы о воскресшем Господе, не о явлении Ее Сына? Святой Иоанн Богослов, благовествуя о воявлении Господа по воскресении, вносит в свое повествование 2 замечания, которые показывают, что святые евангелисты из земной жизни Иисуса Христа передали не все, ввиду невозможности передать всего. Иоанн, глава 26, стих 25. А только то, что наиболее служило к укреплению веры в Него, как Сына Божия. Иоанн, глава 20, стихи 30-31. С другой стороны, в Евангелиях, после описания обстоятельств, относящихся к Рождеству Христову, о Божьей Матери вообще говорится очень редко и очень мало. Лука, глава 11, стихи с 43 по 51. Иоанн, глава 2, стихи со 2 по 5. Матфей, глава 12, стих 47. Иоанн, глава 19, стихи с 25 по 27. И, конечно, это не потому, что нечего было сообщить о ней, а потому что проникнутая в высшей степени духом смирения, Лука, глава 1, стих 48, она жила сосредоточенную сокровенную от взоров людских жизнью. Лука, глава 2, стих 19. И ей не могло быть приятным ее нарушение. Поэтому-то святые евангелисты, соблюдая желание Богоматери, и не говорили подробно о ней, ибо она более всего любила молчание. Евангельские повествования о воскресении Господа и его явлениях предлагаются Церковью, благочестивому вниманию верующих, за утренним богослужением каждого воскресного дня, исключая, впрочем, прилучившиеся в воскресенье 12 господских и богородичных праздников, а также праздников храмовых. В первые всегда читаются праздничные Евангелия, а во вторые – или воскресные, или храму. Число утренних Евангелий – 11, и все они составляют так называемый столб Евангелий утренних. Первое. Матфея, глава 28, стихи с 16 по 20. Второе. Марк, глава 16, стихи с 1 по 8. Третье. Марк, глава 16, стихи с 9 по 20. Четвертое. Лука, глава 24, стихи с 1 по 12. Пятое. Лука, глава 24, стихи с 12 по 35. Шестое. Лука, глава 24, стихи с 36 по 53. Седьмое. Иоанн, глава 20, стихи с 1 по 10. Восьмое. Иоанн, глава 20, стихи с 11 по 18, 9. Иоанн, глава 20, стихи с 19 по 31, 10. Иоанн, глава 21, стихи с 1 по 14, 11. Иоанн, глава 21, стихи с 12 по 25. Чтение сейчас указанных Евангелий в известном, определенном церковном уставом порядке идет, повторяясь, с недели всех святых. Порядок этот несколько видоизменяется для 7 недель Пятидесятницы и с 32 недели по Пасхе, по 5 неделю Великого Поста. Чтение воскресных утренних Евангелий совершается в алтаре, откуда таким образом как бы из гроба Господня раздается радостная весть воскресения. Затем следует пение торжественного молитвословия «Воскресение Христово видевшее», в котором верующие призываются поклониться святому Господу Иисусу. Явление Господа восьмой день по воскресенье апостолам и осязание язв на пречистом теле его апостолом Фомою воспоминается Святой Церковью в неделю о Фоме, вторую по Пасхе. Это явление воскресшего Спасителя составляет предмет нарочитого празднования ввиду его особенно важного значения для уверения в истине воскресения Христова. Господь Иисус, по выражению церковной песни, простирая неверующему Фоме ребра, тем самым уверяет весь мир в своем тридневном восстании. Канон, песнь 4. Действительно, образ уверения апостола Фомы Христом, Спасителем, самым убедительным образом показывает, что он воскрес с тою именно плотью, которую воспринял от утробы Пречистой Девы Марии, с которой пригвожден был ко кресту и которая сохранила следы язв гвоздинных и удара копьем. Неделя о Фоме, по окончании светлой пасхальной седмицы, впервые повторяющая воспоминанием радостные события воскресения Христова, именуется еще антипасхой, то есть вместо Пасхи или неделю обновления, потому что в это воскресенье как бы обновляется великий праздник воскресения, тем более, что и сам Господь обновил для учеников своих радость воскресения новым явлением в этот восьмой день. Древен и с добрую целью, получает святой Григорий Богослов в слове на эту неделю, установлен закон чтить день обновления, или лучше сказать, с днем обновления чтит новые благодеяния. Но разве не обновление день был и первый воскресный день, последовавший за священную и святоносную ночью? Для чего же даешь сие наименование нынешнему дню? То был день спасения, а это день – воспоминание спасения. Тот день разграничивает собой погребение и воскресение, а этот есть чисто день нового рождения. Он есть первый в числе последующих за ним и восьмой в числе предшествующих ему. В древней церкви неделя антипасхи носила еще и доселе сохранившиеся у римско-католиков наименование недели в белом, то есть новокрещенных, по приятии таинства крещения и миропомазания, в навечерии Святой Пасхи новокрещенные всю Светлую Седмицу ходили в белых одеждах в знак своего обновления во Христе. В неделю же Афоме они омывали на своем теле мира и слагали с себя в храме торжественные белые одежды.